Глава 18. Роуэн. «Гори все синим пламенем», — подумала я и придвинулась ближе к Ориону, мучительно жаждая его прикосновений. Инкуб точно знал, как возбудить. Взглядом, напряженным выражением лица, рокотом глубокого ласкающего голоса. Он обнял меня и привлек к себе. Внезапно посетило желание сделаться выше — одного с ним роста, и я встала на низкую скамейку. Орион одарил меня понимающей улыбкой, и прядь серебристых волос упала ему на глаза. «Ты хочешь погубить меня?» Эхом отозвалась я, притворяясь спокойной, но охрипший голос выдавал с головой. Оттолкнув Ориона, я тут же удивилась своему детскому поведению. Очевидно, это лес так на меня действовал. «Поистине твое высокомерие не знает границ. Похоже, стоило прислушаться, когда ты в первый раз признался, какой ужасный злодей». От знойного взгляда, медленно скользящего по моему телу, у меня участился пульс. Кожа пылала огнем, буквально моля о прикосновении. «Следовало немедленно это прекратить. Разумеется, между нами ничего не могло быть, ведь мне предстояло отнять у него корону. Он являлся моим соперником, который, кто знает, действительно был способен погубить». «Ты и в самом деле ужасный злодей», — прошептала я. «В этом наши мнения совпадают». «И королем ты быть не заслуживаешь». Вцепившись в воротник, я сдернула с его плеч плащ, и тот упал на медвежью шкуру. Не говоря уже о такой роскошной одежде. «Пытаешься раздеть меня, милая? Что ж, продолжай. Возможно, ты права, и я не заслуживаю королевского титула». Орион почти вплотную приблизил изогнутые в чувственной улыбке губы к моим и пронзил меня испепеляющим взглядом. «Но правителем я все равно стану, и ничего ты с этим не поделаешь». Под плащом на нем были коут и рубашка, порезанные на груди лезвием кинжала. Я принялась расстегивать пуговицы одну за другой. «Недостоин ты носить корону. Сидел бы лучше в своей грязной темнице». Стянув с него рубашку, я уставилась на совершенное, сияющее золотистым светом тело, взглядом скользила по мускулистым рукам, божественному прессу. «Ненавижу тебя», — прошептала я. На самом деле это было не так, просто хотелось поквитаться, ведь сам Орион несколько раз говорил мне эти слова. Зачарованный лес до предела обострял эмоции, раздражение превратилось в ненависть, а влечение — в неуемную жажду близости. «По-твоему, я до сих пор должен томиться в подземелье?» — соблазнительно промурлыкал Орион, почти касаясь моего рта своим. «А по-моему, тебя следует немедленно раздеть догола. Ты будешь умолять разрешить тебе кончить и станешь называть своим королем. Хочешь ты этого или нет?» Размечтался. «Конечно, этому не бывать!» Показалось, сейчас он меня поцелует. Вместо этого Орион с низким рычанием схватил меня за воротник и мощным рывком разорвал платье, стянув его до самой талии. А потом продолжал раздирать ткань до тех пор, пока на мне не осталось ничего, кроме маленьких темно-синих трусиков. Дыхание перехватило, а соски напряглись, обретя каменную твердость. Разрываясь между гневом и вожделением, я протянула руку и погладила его лицо. «Если хочешь знать мое мнение, да, в темнице тебе самое место». Орион нахмурился. «Разве это правильно? Похоже, настала пора преподать тебе урок. Знай, ты сама напросилась». Грациозный, как всегда, он сел на скамейку и притянул меня к себе. А в следующее мгновение я оказалась перекинутой через его колени лицом вниз. «Что ты делаешь?» — раздраженно поинтересовалась я. Честно признаться, я могла бы сменить эту неприличную позу, но не стала. «Преподаю тебе урок, милая». Орион медленно провел рукой по моей спине, через трусики погладил ягодицы, а затем просунул пальцы между бедер. «Ты столько лет мучила меня, и теперь, я считаю, пришло время поменяться ролями. И знаешь что?» Обхватив ладонью мою лоно, он произнес низким, соблазнительным голосом. «Как король, я возьму то, что хочу сделать, своим». Мое тело пульсировало от страсти. Между ног разгорелся пожар. Я могла бы напомнить Ориону, что он путает меня с Мартаной, но в который уже раз не сделала этого. Когда он резко сдернул трусики, у меня сбилось дыхание. Желание буквально пожирало жаждущие прикосновений тела. Левой рукой Орион схватил меня за волосы, удерживая на месте, а правой спустил мои трусики вниз по бедрам. Я возбудилась сверх всякой меры, полностью лишившись контроля над собой, и хотела лишь одного, чтобы он поскорее вошел в меня. Орион с силой шлепнул ладонью по ягодице, и кожу обожгло болью, на смену которой быстро пришло наслаждение. Я приподняла бедра навстречу его руке, словно молила о большем, и он не разочаровал, наградив еще одним смачным шлепком. И еще, и еще. Я содрогалась от неодолимого желания, сладкой муки, которую казалось не в силах больше выносить. «Знаешь, как я мечтал увидеть тебя такой беспомощной, распростертой передо мной», — промурлыкал Орион, продолжая сжимать в кулаке мои волосы. Проведя рукой по коже, коснулся моего увлажненного лона и ввел внутрь указательный палец, который я, застонав, тут же обхватила мышцами влагалища. «Я чувствую, как сильно ты меня хочешь», — прошептал он, — «но мне нужно услышать это из твоих уст. Скажи, что я твой король». Едва не лишаясь рассудка, я стремительно приближалась к оргазму. В глубине лона нарастала боль, я была готова сделать и произнести все, что он захочет. Орион убрал пальцы, и я разочарованно застонала. Реагировать иначе была просто не в состоянии. Мне отчаянно хотелось большего контакта, более сильного трения. Как он и обещал, я полностью была в его власти. Только вот не собиралась позволять ему растягивать эту пытку. Я сползла с его колен и стряхнула трусики на пол. Орион воззрился на меня с благоговением, когда расстегнула его брюки и стянула их к лодыжкам. «Иди сюда», — позвал он. Я снова оседлала его, а Орион прильнул ко мне и поцеловал, проникая в рот языком. Рукой при этом заскользил вниз по моему телу, поглаживая ребра и талию. Внезапно он прервал поцелуй и, отстранившись, внимательно смотрел на мое обнаженное тело, а потом нежно провел пальцем по шраму на боку. Что случилось? Сейчас мне меньше всего хотелось обсуждать ранение, поскольку это казалось досадным отвлечением. «Охотники на демонов». Из его груди вырвалось тихое собственническое рычание. «Ты не смогла полностью исцелиться, поскольку находилась вне стен города, когда это случилось. Тебя пытались убить, когда ты была наиболее уязвима». Тепло пылающего в очаге огня грело мне спину. «Не обращай внимания, мне сейчас не до этого». Орион поднялся, не выпуская меня из объятий, и уложил на медвежью шкуру, которая тут же защекотала кожу меховыми ворсинками. Сжав ладонью оба моих запястья, он завел мне руки за голову. Всегда такой собранный, теперь он сам сходил с ума от желания, готовый затрахать меня до потери сознания, чего я как раз и хотела. «Орион», — прошептала я, — «к твоему сведению, я по-прежнему считаю тебя ужасным злодеем». «В этом наши мнения совпадают», — мгновенно парировал он и, устроившись у меня между ног, склонил голову к груди и взял в рот сосок. Я застонала и вжалась бедрами ему в пах. Рыкнув по-звериному, Орион продолжил терзать затвердевшую вершинку, отчего ноющая боль в лоне сделалась невыносимой. «Открой глаза и посмотри на меня, милая», — промурлыкал он. «Хочу видеть, насколько сильно ты меня хочешь». Я повиновалась. В том, как он смотрел на меня, всегда было что-то мгновенно возбуждающее. «Благодаря этому ты чувствуешь себя сильным?» — улыбнулась я. «И могущественным?» «Да», — с тихим смешком подтвердил он. По дикому взгляду в глазах я поняла, что Орион тоже вот-вот лишится контроля. Его возбуждение невозможно было не заметить. Одним сильным рывком я высвободила из хватки запястья и, протянув руку к его трусам, стянула их. Залюбовавшись внушительным мужским достоинством, задалась вопросом, является ли это отличительной чертой инкубов. Аккуратно прикоснулась к члену и погладила его. Орион застонал так, что даже воздух вокруг него раскалился и выкрикнул демоническое проклятие. Жестом собственника он снова схватил меня за запястье и прижал к полу. Чувствуя на губах поцелуи и давление возбужденного естества, вжимающегося во влажное лоно, я поддалась Ориону навстречу. «Ну же, назови меня своей королевой», — потребовала, изнемогая от желания. «Нет, милая, этому не бывать. Ты по-прежнему остаешься моим злейшим врагом», — прошептал он. «Однако должен признать, что не могу перестать думать о тебе. Никогда не мог». С этими словами Орион вошел в меня и стал медленно продвигаться вперед, заполняя своей плотью довольно внушительных размеров. «Скажи же, как сильно ты меня хочешь», — велел он напряженным тоном в стремлении сохранить самоконтроль, явно призвав на помощь все силы. «Думаю, тебе и так это отлично известно, Орион». Он скользнул в меня до упора и замер, внимательно всматриваясь в глаза, чтобы понять, что я чувствую. Я же хотела только одного, чтобы он наконец-таки перестал сдерживаться. Орион прижался губами к моим, одарив поцелуем, который, несомненно, погубит меня, как и было обещано. Его язык обвивал мой в чувственной ласке. Медленно он отвел бедра назад и снова вонзился в меня. Я и помыслить не могла, что в жизни может быть что-то настолько потрясающее. Снова сжала мышцы вокруг его члена. Прервав поцелуй, Орион посмотрел мне в глаза. «Ты не представляешь, сколько раз я мечтал об этом», — проговорил он хриплым, прерывающимся голосом, скользя губами по моей шее, а затем возобновил движение бедер жестче, отчаяннее, продолжая ласкать языком. От его мощных толчков по телу растеклось блаженство. Я застонала и напряглась, стремясь к желанной разрядке. Фрикции становились все более яростными, по-звериному свирепыми, как будто мой партнер утверждал права на меня. Простонав его имя, я запрокинула голову на медвежью шкуру. Мои груди терлись о торс Ориона. В эту минуту я готова была сказать что угодно, вот только позабыла, что именно он хотел от меня слышать. Весь мир сузился до ощущения члена внутри меня, дарящего безумное наслаждение, которого я так долго жаждала. Напряжение нарастало, обещая желанную разрядку. Я снова и снова звала его по имени и, в конце концов, взорвалась фейерверком чистейшего восторга. «Роуэн», — с благоговением произнес он. Содрогаясь, со стоном уткнулся лицом мне в шею и вцепился пальцами в ягодицы, а потом просто навалился на меня, опустив плечи, словно побежденный. Мое тело постепенно успокаивалось, дыхание выравнивалось. Я коснулась ладонью щеки Ориона. Расслабив мышцы, он посмотрел мне в глаза. В ответ я погладила его мускулистую спину. Возможно, я только что разрушила свою жизнь, но оно того стоило. Мне хотелось, чтобы он снова поцеловал меня, но ведь о любви между нами речи не шло, не так ли? Орион ясно дал это понять. Между тем у него был вид воина, проигравшего битву. Так кто кого на самом деле погубил? Я вдруг засомневалась, что стала жертвой. Он приподнялся на локтях и снова уставился мне в глаза. Впервые этот мужчина выглядел странно невинным, может, даже уязвимым. «Орион», — позвала я, вспомнив о своем порванном платье. «До конца нашего приключения мне придется забрать у тебя коут».